Глава 35. Антон. Яна весь день от меня прячется. Точнее, нарочно не остается наедине. Вот же трусиха. Прикрываю глаза, лежу на кровати и слушаю негромкую болтовню. Такие они все необычные, словно с другой планеты. Один рассказывает про жену и дачу, на которую надо будет ехать весной. Второй делится успехами внуков. Третий говорит про сына. В голосе столько гордости, что цепляет за живое. Обо мне отец никогда так не говорил. Богдан, да, а я так, неудачник и позор семьи. Кривая ухмылка появляется на губах. А мне плевать. Обед принесли. Раздается из коридора голос нашего колясочника. Безруки, ты идешь? Имя мое им до лампы называют только так. Но я не обижаюсь. В интонации нет издевки, да и в целом мужики мне помогают. Бескорыстно. Не ожидал. Нет. Открываю веки и нахожу его улыбающуюся физиономию. «Трубочку найдем», — подкалывает другой сосед. «Супа попьешь». Вся палата покатывается от смеха. Самого беспомощного нашли и дразнит. Взрослые люди ведут себя как дети. Неприятно, но в какой-то мере полезно в этой шкуре. Обычно я сам находил объект для насмешек, а сейчас вот попал сам. «Очень смешно». Закатываю глаза и отворачиваюсь к окну. «Ладно, не обижайся», — хлопает меня по плечу сосед. «Принесем тебе что-нибудь». Мужики продолжают угорать и уходят в столовую. Прямо в отделении есть небольшой пятачок со столами. Там же пара диванов и телевизор. Местные развлечения. Мне там делать нечего, и я остаюсь. Снова ложусь на кровать и смотрю в потолок. «Ну где же ты, моя фея?» «Ой, а где все?» Совсем рядом раздается настороженный голос Яны. Расплываюсь в довольной улыбке и резко сажусь на постели. На обеде. Лапина стоит в дверях с подносом в руках. На нем тарелки с обедом и стакан компота. А я вот. Робко улыбается. С доставкой. Приятно. Поможешь? Хорошо. Она кивает и ставит поднос на тумбочку. Усаживаюсь поудобнее и готовлюсь к очередной пытке. Яна берет тарелку с супом, набирает в ложку и дует. Затем подносит к моим губам. Смотрю в ее голубые омуты и приоткрываю рот. Бульон обжигает язык и мгновенно отрезвляет. «Ай, горячо!» — шиплю я и шумно выдыхаю. «Ой, прости!» — хихикает Яна и на следующую ложку дует гораздо дольше. Сначала пробует сама и только потом отдает мне. Щурюсь от удовольствия и беспрепятственно рассматриваю ее. Какая же красивая, нежная, милая, так бы и съел. «Съедобно?» Яна рефлекторно облизывает губы, а меня прошибает волной мурашек. Я до сих пор помню, какие они сладкие и мягкие. «Вкусно!» Выдыхаю и смотрю ей в глаза. Замирает на пару мгновений, но смущается и отводит глаза. Щеки так мило розовеют, не думал, что еще остались девушки, которые умеют стесняться простых взглядов. «Ты просто голодный!» Откладывает пустую тарелку на поднос и протягивает стакан. Не без этого. Отпиваю пару глотков и улыбаюсь. Компот прикольный, хоть и не сладкий. И Яна так близко, что меня пьяно ведет. Сидел бы так вечно и наслаждался. Но время обеда подходит к концу, а это значит, она сейчас опять сбежит. Ян, выслушай меня. Поднимаюсь на ноги и осторожно обхожу ее, чтобы преградить путь. Антон. Хмурится она и упирает руки в бока. Ты опять хочешь сбежать? «Нет, просто...» Осекается и нервно кусает губы. В глазах настоящая паника. «Чего ж ты так боишься-то? Я же не кусаюсь». «Ян». Мягко зову ее, и как только поднимает на меня глаза, продолжаю. «Дай мне шанс. Не отказывай сразу, пусть не сейчас, а в будущем». Она лишь удивленно округляет глаза. «Ты же женишься!» «Ай, черт, самое главное-то я и забыл. Обо всем забыл, словно оно было в прошлой жизни». Я расстался со своей невестой. «Почему?» Яна недоверчиво хмурится и обхватывает себя ладонями. «Потому что...» Запинаюсь быстро, подбирая нужные слова. «Я не люблю ее». «Мне, в общем, все равно». Лапина гордо вздергивает подбородок, но я успеваю заметить улыбку на ее губах. «Зачем ты обманываешь?» Подхожу ближе, хочу обнять, но этот гипс мешает. «Янка-обманка?» «Ты неисправимый наглец и хам». Цокает она языком и качает головой. «Но именно таким я тебе и нравлюсь, правда?» Лукаво усмехаюсь и все же прижимаю к стене. Вдыхаю ее аромат и шумно выдыхаю. Охренеть, какой я пьяный. Еще и самомнение раздутое. Фыркает Лапина, но не отталкивает. И это дает призрачную надежду. Чуть склоняюсь и провожу носом по ее щеке и шее. Обещай, что подумаешь. Шепчу в ухо и едва ощутимо касаюсь губами шеи, разгоняя розовые мурашки по ее коже. Хорошо. Срывается с ее губ, а я в секунде от того, чтобы накрыть их своими. «Ой!» Яна вздрагивает всем телом, отворачивается и упирается в мою грудь ладонями. «Здравствуйте!» Голос мамы раздается за спиной. «Что здесь происходит?» Опять я без сладкого. Сдаюсь и отпускаю свою маленькую птичку. «Добрый день!» Яна вспыхивает и не знает, куда себя деть от смущения. «Вы что-то хотели?» «Это моя мама, Юлия Борисовна», — представляю я. «А это моя... Яна». «Очень приятно». Лапина смущается еще сильнее. «Взаимно». Мама скользит внимательным взглядом и едва заметно усмехается. «Не буду мешать». Яна торопливо собирает посуду на поднос. «У меня еще работы полно». «Трусиха». Смеюсь и качаю головой, когда она опять сбегает от меня. Мама терпеливо дожидается, пока мы останемся вдвоем. «Что это было, Антош?» Складывает руки на груди, ожидая ответа. «Девушка, которая мне очень нравится». Расплываясь в улыбке, впервые обозначая значение Яны в своей жизни. Конечно, я бы хотел более глубоких формулировок, но не уверен, что они будут уместны. Слишком рано, да и непонятно ничего. Ее лицо мне кажется знакомым. Мы учились в одном классе до 9-го, а потом она ушла. «Да?» Мама удивленно изгибает бровь и рефлекторно оборачивается. «Что-то не припомню. Она же не из наших?» «Это важно. Невольно становлюсь в защиту». «Мне нет», — вздыхает она горестно. «Но ты же знаешь отца». «Знаю. Он никогда не примет даже общение с девушкой ниже по социальному статусу. А уж об отношениях вообще речи не идет. Все они годятся только для любовных утех, не больше. Веду плечами от омерзения. Не знаю, цежу сквозь зубы, и знать не хочу. Антон, так нельзя. Он же хочет, чтобы тебе было хорошо. Кому она врет? Себе или мне? Мое хорошо отца никогда не заботило, лишь собственная выгода. Мне хорошо. Сейчас. И я нисколько не лукавлю. Только сейчас, здесь, в кругу этих непонятных мужчин, я ощущаю себя живым и настоящим. Я чувствую и дышу полной грудью. На меня не давят чужие надежды и ожидания. Я сам по себе и мне по кайфу. Из-за нее ты расстался с Дианой? Мама, понимающе улыбается и гладит меня по плечу. Не совсем. Она помогла мне понять, что я живу неправильно, не так, как хочу, мам. Ловлю ее тревоженный взгляд. У меня с ней серьезно все. Первый раз в жизни. Признание дается нелегко, но мне важно, чтобы она поняла меня. Отец не одобрит твой выбор. Мама поджимает губы, но я вижу улыбку. Мне все равно. Я решил начать все сначала. Сам. Она обнимает меня и гладит по голове, как всегда с детства. Утопаю в родных объятиях и прикрываю глаза. Хорошо-то как. Антошенька, мальчик мой любимый, шепчет отчаянно. Если бы все было так просто. Я понимаю, но хочу попытаться. Отстраняюсь и вновь ищу поддержку в глазах матери. Я же способный и не дурак. Конечно. Она взъерошивает мои волосы. Ты самый лучший. Я всегда тебя поддержу. Спасибо. Телефон звонит в сумочке. Мама торопливо находит его, смотрит на экран и поджимает губы. Отец? Криво усмехаюсь я. Прости, Антош, мне пора уходить. Вздыхает она и сбрасывает звонок. «Если он узнает, что я приходила...» «Я все понимаю. Иди». Скреплю зубами от злости. «Ничего не могу сделать и помочь не в силах. Я позвоню позже, ладно?» Мама целует меня в щеку. Выкладывает из сумки гарнитуру, которую я просил, и сбегает под звонко голосящий смартфон.